Alo. Alo. Да. Ну давай, рожай. Давай, давай, давай, давай. Давай. Ебало разинул и звуки издаешь. Давай. Давай. Ну. Вот это интересно. Так, дальше. Рожденный, блядь. Я не знаю, Ой-ой-ой, подожди, как подожди. это. Секундочку, а что тебе не нравится? Что? Что тебе не нравится? Чем ты недоволен? Скажи мне. Что вообще, да, у тебя вообще святого есть вообще? Капли, да, Ой, святого есть. блядь, ну не начинай, долбоё, пожалуйста. Слушай, твое святое, Не, я это в серьезно, да, рамках... ты просто, да, святый, В просто, да, рамках, все. послушай, послушай, твое святое в рамках мечети, мечети. Все, что вне мечети, это страшный мир, несправедливый, в котором есть люди с другим мнением, с другими взглядами на те вопросы, на которые ты смотришь как-то по-другому. И тебе, к сожалению, придется с этим мириться. Если ты не хочешь видеть этот жестокий мир, засунь свою голову в свою мечеть и оттуда не вылазь. Ты меня понял, долбоеб? Это по-мужскому, да? Это такой дружеский тебе совет. Ты себя как считаешь? За какого человека считаешь? Скажи мне, да? Я себя считаю за человека свободного. Понимаешь? Свободного. Свободного, да? Свободного. Свободные люди, да, знаешь, как вообще-то, да, если хочет человек, да, сказать правду. Да. Он глаза Он ее говорит, говорит. да, глаза. Он, Слушай, я что, за тобой бегать, что ли, буду? Я за тобой бегать буду, что ли? Зачем мне за тобой бегать? Я могу сделать это удаленно. Понимаешь, зачем мне говорить Не, тебе в вообще глаза, думал, если могу я сказать так, тебе вот в я ухо? слушаю, да, подожди, подожди, подожди. Вот я слушаю, да, в интернете, да, в Ютубе, да, слушаю, да, вот это, да, который ты говоришь, да, вот этот самый, да. Я просто, да, слушать даже, да, и слушать даже, да, опасно, да, ты такой опасный Так человек, да. я ж тебе объяснил, чувак, идешь в мечеть, закрываешь двери, закрываешь уши, включаешь мулу погромче, и ничто тебя больше не беспокоит никогда, потому что в этом страшном интернете тусуются шайтаны, представляешь, которые выебать могут, поэтому Ты лучше тебе так и тоже, не да, рисковать. шайтан, да, из тех, да, то Я есть тебя, самый да, главный шайтан. шайтан, я начальник шайтанов, Да? самый шайтанский шайтан. А у тебя ты Понимаешь? кому молишься вообще? Ты христианин или как какой ты вообще? Кому Нет, ты молишься? мне не нужно молиться, мне не нужно молиться, у меня есть мозг. Да? Понимаешь? Зачем мне молиться? Вот я думал, да, вот Так. в аду, В аду. Ты знал, я это. гляжу, ты эксперт по аду, да? Много раз там бывал, ну-ка расскажи ко мне. Ты там А? сколько раз был? Ты там сколько раз был? Вот который, да, на Ты Коране, да, там сколько написано. раз был? Я спрашиваю тебя, сколько раз ты Я там там не был? был, я Ну там и не не надо был, мне но я рассказывать о это. том, чего ты не знаешь. Ты там Но не был, я это вот и не верю, верю. пизди. Послушай, меня не интересует, во что ты веришь. Есть Это факты, есть, слышь, обезьяна, есть факты. У тебя фактов нету. ты пиздишь, ты обезьяна, блядь. Ты вообще, да, я не знаю, да, как с тобой, да, вообще говорить, да. Но Фактами, я говори со тебе мной, не надо обещаю, да, пиздоболить, слышишь, долбоеб? Не надо я тебе пиздоболить, обещаю, говори, да, что ты знаешь. Вот ты то, что видел, то ты знаешь. То, чего ты не видел, того ты не знаешь. Не клянусь, надо мне все выясним, рассказывать. да, это тебе, Да да, кем ты там, все вот слышь, это, кем? да, который, Синижным, вот этот давай. самый, да, который ты это делаешь, да, вот эти твои звонки. И вот это, Так, да, вот это все, да, так. тебе раком, боком повернется, Ага, да, да, конечно. подожди, В аду. подожди Так, тебя. смотри, подожди, стоп. Если так, хорошо, вот ты говоришь в аду, окей. Тогда по твоей концепции я за свои действия буду гореть в аду. Правильно? Правильно. Если я буду гореть в аду, то чё ж тебя это так беспокоит, дружище? Все, я свое на суде, я свое получу. Почему тебя это так ебет? Мне это похуй, чтоб ты сгорел. Тебе настолько похуй, что ты мне звонишь. Я наслаждаюсь от этого, да, таких, как ты, подонков, да. Так. А почему подонков? На основании чего ты называешь меня подонком? Ты говоришь такие вещи, да? Ты говоришь вещи, которые меня шокируют. Ты говоришь, что женщинам нужно отрезать половые губы. Ты говоришь, что женщины должны ходить в тряпках черных. Меня это точно так же шокирует, как и тебя, то, что ты говоришь, говорю я. Но я при этом не прихожу к тебе домой и не расстреливаю твою семью из автомата Калашникова, понимаешь? Потому что я не ебанутая обезьяна, понимаешь? В отличие от некоторых. Понимаешь, обезьяна? Разницу. Смотри, тебе что-то не нравится. В этом мире живут, да, сколько в этом мире? 7 миллиардов. Около 7 миллиардов человек живет на этой планете. Из этих 7 миллиардов ты такой, да, ты, да, вот из этих 7 миллиардов, короче, это ты, да, самый, короче, говорят, как сказать. Пиздатый? Ну, вообще, да. Один из самых пиздатых людей на этой планете, да. Ну, я, по крайней мере, вхожу в золотой миллион или миллиард аж бегом. Легко. По сравнению с такими придурками, как ты, тем более. Я тебе еще раз объясняю, почему. Смотри, вот мне, например, не нравится то, что мусульмане носят эти черные тряпки на своих бабах. Мне нравятся красивые телки, мне нравится на них смотреть. Тихо, подожди. Черные тряпки не тоже... Послушай меня, да? Я тебя слушаю, да. Ну, черные тряпки, да. Не обязательно черные, да? Фиолетовые. Ну, неважно, короче, любые тряпки. Любые тряпки, смотри. Мне не нравятся тряпки. То есть мне нравится женщина. Мне нравится красота их лица, их брови, их тела. Мне нравятся женщины. Что это там плохого? Это совершенно естественно. Но такие, как ты, пидорасы, мешают мне наслаждаться красотой женской. Тихо. Я тебе объясняю. Смотри, при этом я не приезжаю к тебе. Я не приезжаю к тебе и не учу тебя, как тебе жить. У тебя было бы, да, человеческое, немножко вот. Вот я знаю, так, да, много так. Русских знаю, да, но у них так, есть, да, так. Что-то, да, святое, да, а так, ты, блядь, так, конченый, так. Блядь, сука, блядь, долбоёб, блядь. Так вот, я тебе объясняю, что нас отличает. Ты мне звонишь, алло, обезьяна, это не я тебе звоню, это ты мне звонишь. Ты меня набрал. Случайно записи делаешь, да, случайно? Чисто случайно, да. Просто чисто случайно записываю сумасшедших, которые мне звонят. Вот это работа, да, ты пиздюк конченый, блядь. Слушай, так ты мне скажи, а зачем ты вылазишь в интернет, в котором я выкладываю записи, если ты мог бы совершенно спокойно сидеть в своей любимой мечети? Подожди, вообще нихуя. Объясни мне, зачем ты лезешь в интернет? Вот ведь в интернете шайтаны. По порядку, просто, да, вот, делать нечего, да, я лазил туда, да. Так. Вот. И раз резко, да, вот, вот ты, блядь, недоебанный, блядь, там, короче говоря. Ну так вот, смотри, я тебе дам совет. Хочешь, я тебе помогу? Я тебя избавлю. Ты смотри, послушай, валай, билай, да, вот ты. Я могу тебя избавить от этого. Я могу тебя избавить. Хочешь, я тебя избавлю? От мук. Подожди, блядь, я вообще, да, не хочу тебя слушать вообще, да, свои. Не-не, тебе придется меня слушать, просто потому что ты мне позвонил, и мы ведем диалог. Я тебе одно скажу, да. Мне не интересно, что ты хочешь мне сказать. Я тебе объясняю. Да соси хуй, придурок, блядь. Просто метнулся быстро на залупу башкой своей. Бегом. Давай. Как твоя мамка. Давай. Бегом. Давай. Иди нахуй, быстро. Блядь, сука. Тихо, спокойно. Че ты бомбишь? Ты же мусульманин, алё. Тихо, ёбаный, всё. Ты будешь в аду. Ты будешь гореть в аду. Будешь гореть в аду за эти слова. Ты это будешь гореть в аду. Это, тебя накажет это Аллах. Тебя накажет. Он тебя накажет за то, что ты говоришь плохие слова. Тебя знаешь, кто накажет еще? Наш пиздец тебя накажет, да? Не то, О, что наш конечно, президент, конечно. Да, потом... не то, что да, наш президент да, да, да, даст естественно. тебе, даст 3 миллиона, даст Конечно, конечно, еды. да. Я найду да, тебя, да, давай. Иншаллах. Да, потом найдешь, отсосешь и еще раз отсосешь. Давай нахуй, блядь. Давай нахуй, блядь. Жопа треснула.